По случаю Дня Звезды 24 февраля чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Пхеньяне Сейед Мохсин Эмади устроил в своем посольстве банкет. На него были приглашены министры иностранных дел Ли Юнхо и соответствующие работники. Среди присутствующих были сотрудники иранского посольства. Сейед Мохсин Эмади выступил с речью, в которой сказал, что отношения между двумя странами уготовлены благодаря руководителю исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи и великому Ким Ир Сену, и высказал готовность и в дальнейшем расширять и развивать сотрудничество между обеими странами. Министр иностранных дел Ли Юнхо в своей речи сказал, что будут бессмертные заслуги Ким Чен Ира в развитии дружественных отношений между двумя странами и деле самостоятельности народов мира, и что наш народ будет прилагать все усилия для дальнейшего укрепления и развития традиционных отношений, дружбы и сотрудничества между двумя странами, созданных великими вождями и высшими лидерами Ирана.